По случаю 75-летия Ким Чен Ира, на днях секретарь по международным делам Молодежной организации Народно-освободительного движения Анголы и заведующий международным отделом Ангольского комитета дружбы и солидарности с народами опубликовали пресс-заявления, в которых с восхищением отзывались о бессмертных заслугах Ким Чен Ира в Корейской революции и деле самостоятельности народов мира.